ты мудр, как Соломон, — гусляр вздохнул печально. — Беда лишь в чем твоя? За мыслями о вечности ты, князь, упустил тот самый вздох, который жизнь прервет. Есть надо каждый день. Он возложил персты на струны, и по шатру поплыл веселый звон. Послушай лучше, князь, о чудесах заморских, и вмиг забудешь про печали. Князь Игорь дланью струны погасил и молвил тихо. Ты раб, но ты же волен. Неужто распри нет в твоей душе? Я же певец, не воин, — подивился тот. И распри, князь, не мой удел. Ну так ступай, — позволил князь. Возьми все хлеб тебе. Певцов и нищих на Руси в самом деле любят. Гусляр взял хлеб и, поклонившись, вышел. По новой вере, помнил Игорь, давая подаяние, Богу подаешь. Той же ночью, забывшись на мгновение, в шатре услышал Игорь дыхание чужое, очнулся, сел. Знакомый смрад сырой земли почудился ему. — Ты дед? Зачем пришел? — Не дед я, — прошептал гость, — я половчанин именем Авлур. — Ты мертвый? — Нет, князь, я живой. — По что же чую я могильный дух? — Ты сам, князь, на краю могилы, — сказал Авлур, — гнилая рана тебя погубит скоро. Я снадобье принес, хочу лечить тебя. — Я не просил. Кем послан ты? — Пришел я сам, — признался половчанин и, разорвав рукав рубахи, оголил шуйцу. — Коль ты умрешь так скоро, замыслы твои умрут с тобою. Кто ж повесть трудную поведает Руси? — Откуда тебе ведомо о сем? — насторожился Игорь. — Ты кем подослан? Гончаком? — Уймись же, князь. «Я сторожил тебя и слышал все», — утешил тот. «Коль ты доверился гусляру нищему, доверься мне». Авлур взял мазь и стал втирать ее. От рук его затихла боль, и жгучий жар опал. «А нашу речь откуда знаешь?» — спросил князь Игорь. «В Руси я жил. Твоя печаль близка мне, князь. Я зрел усобицы у вас». Но в наших землях вострей куют крамолы. Благо бы ежероды сходились в честной сече на бранном поле, глубокую тоской дышал Авлур. Обиду затаив, укрывшись ночью, рот вырезает рот. Всех поголовно, даже корешка не остается, чтоб мести кровной не было потом. Но я остался и живу. А значит, и род мой жив еще. Скажи мне, Русин, каким богам молиться, дабы сие остановить? Неведомо мне, половчанин, — промолвил Игорь, — сам бы жаждал знать. А ведомо тебе, где обитает богиня ваша совесть? Где приют ее, на небе, на земле? Совесть? — помедлил князь. На Руси ее отринули, она в темницу, в сруб посажена и дремлет там в тяжелом сне, и чуть жива. Богиня совесть вне человека жить не может, — воскликнул княжич. Она мертва, коли исторгнута из сердца, и брат ее, близнец, стыд именем в тот час же умирает. Но где же, где они? Я бы хотел им помолиться, а не в тебе, — сказал Олег, — прислушайся. Да я же половчанин, сии же боги из Руси. Из Руси? Но стыд и совесть доступны людям всех народов, кто им возжаждет поклониться. Молись же им, Авлур. И ты, отец, молись, они к тебе вернулись. Князь Игорь посветлел очами, и очи осветили лик.